Биография Рощаковского была необыкновенной даже в наше время, когда необыкновенных биографий не занимать. Начинал Рощаковский весьма обычно для представителя старинной дворянской семьи, в которой несколько поколений были моряками. Окончил морской корпус, из других ему подобных выделился лишь тем, что учился на одном курсе с некоторыми великими князьями, в частности с теми Владимировичами, которые получили затем немалую известность. Дружил с ними, что, очевидно, сыграло потом некоторую роль в его дальнейшей жизни. В отличие от тех, кто выбрал службу в Кронштадте, поближе ко двору, попросил послать его на Дальний Восток, в Тихоокеанскую эскадру. Уехал в Порт-Артур и, благодаря своим немалым способностям, сделал быструю карьеру. К началу русско-японской войны Рощаковский командовал миноносцем «Стремительный». Миноносец вошел в историю войны как весьма редкий пример военной удачи. Когда русская эскадра делала попытку прорваться из блокированного японцами Порт-Артура, «Стремительный» оказался единственным кораблем эскадры, которому удалось вырваться из окружения японских судов. За миноносцем погналась почти вся японская эскадра. Более быстроходные японские миноносцы уже настигали «Стремительный», и Рощаковскому ничего не оставалось делать, как заскочить в лежащий на пути китайский порт Чифу. Китай держал нейтралитет в войне, и корабль должны были интернировать китайцы. Но японцы уже и тогда плевать хотели на китайский нейтралитет. Едва переводивший дух русский эсминец бросил якорь в Чифу, а на горизонте показалась японская эскадра, плотным кольцом оцепившая русский корабль. К «Стремительному» подплыл японский катер, японский офицер поднялся на борт русского корабля и в самой оскорбительной форме предложил Рощаковскому немедленно сдаться в плен, кораблю и всему экипажу. Когда Рощаковский ответил японцу, разговор шел по-английски, на языке посетителей портовых ночных кабаков, что предложение это для русских неприемлемо, японец внезапно бросился на капитана «Стремительного» и вцепился кривыми, но крепкими зубами в его руку. «Видите, голубчик», — Рощаковский протянул мне изуродованный палец, — «из-за этой скотины я отказался танцевать на балах, не протягивать же дамам такую клешню». По приказу капитана матросы «Стремительного» с толком и не без удовольствия отлупили японца и бросили его в катер. Японский офицер поплыл к своим, обещая русским, что через полчаса все они будут кормить рыб на морском дне. Не приходилось сомневаться в реальности угрозы. За эти полчаса Рощаковский высадил всю команду на берег и, последним оставшись на борту, самолично открыл кингстоны. На глазах у японского флота «Стремительный» с неспущенным андреевским флагом ушел на дно. Рощаковский на лодке добрался до берега, куда японцы не посмели все же сунуться. Матросы были интернированы, а сам Рощаковский, не без соизволения китайских властей, бежал в Америку. Из Соединенных Штатов он приехал в Петербург. На мрачном фоне поражений и неудач подвиг капитана «Стремительного» был особенно впечатляющий. Рощаковского осыпали орденами и всякими милостями. Вот тогда-то, может быть, и не без помощи своих великокняжеских сокурсников, он познакомился и подружился с царем. Да, подружился, насколько это возможно было, при безвольно коварно изменчивом характере Николая II. Но Рощаковский не использовал случай сделать мгновенную придворную карьеру. Да вообще это странно, мне казалось, он совершенно не был карьеристом. Готовилась к отплытию эскадра адмирала Рождественского, и Рощаковский добился назначения в эскадру. Он пережил печально знаменитое плавание от Петербурга до Цусимского пролива, был участником Цусимского боя, подобран японцами из воды с другими русскими моряками, оставшимися в живых. До конца войны прожил в японском плену. В плену Рощаковский работал над подробнейшей запиской о причинах поражения русского флота и о необходимости коренной его реорганизации. Но когда после войны, возвратившись в Россию, он эту записку пустил по инстанциям, ему не помогла и дружба с царем. Записка застряла в канцеляриях морского министерства, царский дядя, генерал-адмирал, был вне себя от ярости, и морская карьера Рощаковского быстро сломалась. Тогда он сделал решительный шаг и подал в отставку.